Антон Пищиков, Игорь Рыбаков. «Вырулим». Книга «Открытие предпринимателя». Читает Антон Пищиков. Слово Игоря Рыбакова. Игра в себя – самая увлекательная из игр. Насколько человек позволяет себе играть в игру с самим собой, настолько сильно проявляется его яркость. Все люди играют в игры, но лишь немногие играют в свои игры и по своим правилам, или вообще без них. Игра в чужие игры по чужим правилам отдаляет человека от своей самости. В нее невозможно выиграть. Даже играя в чужие игры, выгодно играть по своим правилам. И уж, конечно, выгодно запускать свои игры. В игре под названием «Жизнь» нет ограничений, кроме тех, что от Бога. Выиграть, если есть хоть один проигравший, невозможно. Выиграть можно, только если все игроки в процессе игры почувствовали истинного себя. Жизнь в игре создает поля причин. Самые интересные игры те, где следующий ход зависит от случайности. Игра — это катализатор управляемых случайностей. В ней всегда находится плавающая рациональность. Множество вопросов получают неожиданный питающий ответ при подключении к полю ответов. Мне очень интересно видеть, когда наблюдаемое вышло из берегов, в каких было в начале, и проступило по-другому. Это относится и к наблюдениям из роли грандмастера за учениками, становящимися мастерами. Они принимают лидерство X10 как форму своей проявленности. Лидерство X10 позволяет выйти из-под контроля внешних обстоятельств, бесстрашно действовать перед лицом неопределенности, обрести эмоциональную устойчивость и обратить на пользу любую, даже самую сложную и безвыходную ситуацию. Лидерство X10 — это такой способ жить, когда нравится то, что с тобой происходит. Я уверен, каждый мой ученик напишет книгу про такого себя, которым всегда хотел бы быть и которым теперь обязательно станет. Мы вместе. Мы создатели клана X10. Присоединяйтесь к нам.